И не хотелось думать о темном, холодном времени года. Но зима так или иначе постоянно присутствовала в ее мыслях, и лето — единственное время, когда можно подготовиться к зиме. Джандалар скоро покинет ее, она нисколько в этом не сомневалась. Как глупо было надеяться на то, что он захочет остаться в долине. С какой стати ему жить здесь? Разве она сама не отправилась бы к своим сородичам, если бы они у нее были? После его ухода мне станет еще тяжелее, чем прежде. И даже если бы он не посмотрел на меня с таким отвращением, мне все равно пришлось бы нелегко. И зачем он только сюда явился? Эйла вздрогнула, услышав собственный голос. У нее не было привычки разговаривать вслух с самой собой, но я научилась разговаривать. Джандалар помог мне хоть в этом. И теперь, если мне повстречаются люди, я смогу поговорить с ними. И я знаю, что они живут в краях, расположенных на западе. Айза не ошиблась, на свете много людей, много других. Она перекинула связанных за ноги куропаток через спину Уинни и поставила перед собой корзину с яйцами. Я родилась на свет среди других. Айза сказала, что мне нужно найти себе пару. Я думала, мой тотем прислал ко мне Джандалара, но разве мужчина, предназначенный мне духами, стал бы смотреть на меня с таким презрением? Как он только посмел так взглянуть на меня, — вскричала Эйла, содрогаясь от рыданий. «О, пещерный лев! Я больше не хочу жить в одиночестве!» Эйла сгорбилась, продолжая плакать. Она даже не пыталась управлять Уинни, но лошадка хорошо знала дорогу. Через некоторое время Эйла выпрямилась. «Никто не заставляет меня жить здесь. Мне давно уже следовало отправиться дальше. Теперь я могу разговаривать». И я сумею объяснить другим, что Уинни не из тех лошадей, на которых охотятся. Снова заговорила она вслух. Я хорошенько подготовлюсь и будущей весной покину эти места. Эйла поняла, что больше не станет тянуть с этим. Джандалар не может уйти прямо сейчас. У него нет ни одежды, ни оружия. Может быть, пещерный лев послал мне в его лице наставника? Я должна научиться всему, чему только можно, пока он здесь. Я буду следить за его действиями и задавать вопросы, как бы он ко мне ни относился. Брут ненавидел меня, но я провела много лет среди людей клана. Ничего со мной не случится. Хоть Джандалар, хоть он и ненавидит меня. Она зажмурилась, чтобы унять слезы. Эйла прикоснулась рукой к амулету, вспомнив о том, что давным-давно Крэп сказал, «Если ты почувствуешь, что какой-то предмет является символом, посланным тебе твоим тотемом, возьми его с собой и положи в мешочек, и тогда удача улыбнется тебе». Эйла всегда поступала именно так. «Пещерный лев, я столько времени провела в одиночестве. Пожалуйста, пошли мне удачу». Когда Эйла добралась до реки, солнце уже скрылось за краем скалистой стены. Она понимала, что скоро станет совсем темно. Заслышав стук копыт, Джандалар бегом спустился по тропинке. Мчавшаяся галопом Уинни, обогнув выступ, чуть не налетела на Джандалара. Лошадь испугалась и шарахнулась в сторону, едва не сбросив Эйлу на землю. Джандалар выбросил вперед руку, чтобы поддержать Эйлу, но, едва прикоснувшись, тут же отдернул ее уверенность, что это рассердит женщину. «Он меня ненавидит», — подумала Эйла. «Ему противно притрагиваться ко мне». Она с трудом справилась с подступившими к горлу рыданиями и погнала Уинни вперед. Лошадка проскакала по каменистому берегу и поднялась по тропке. У входа в пещеру Эйла спешилась и бросилась внутрь, жалея о том, что ей больше некуда деться. Ей хотелось куда-нибудь спрятаться. Поставив корзинку с яйцами у очага, она собрала в охапку меховые шкуры и понесла их в ту часть пещеры, где хранились припасы. Оказавшись позади решетки, предназначенной для сушки плодов и трав, она бросила шкуры на землю посреди корзин, циновок и мисок, а затем улеглась на них, накрывшись с головой. Спустя некоторое время...